Всем привет! Вслед за интересным выпуском по уехавших, который мы записали с Зуевым, точнее записал его наш Саша Мамонт, я решил возобновить нашу связь с Ромой Горге. Сегодня мы будем брать у него интервью о том, что такое переезд, каково это жить в Швеции. Рома, привет! Привет, Марат! Я не буду начинать с грустного, поэтому давай ты немного о себе. Грустное потом. Ну, о том, как ты просто нас скинул, сколько-то, 4 года назад. О, придется тебе вырезать эту часть. Не с того начали. Всего перезаписываем. Ну, друзья, в общем, кто не знает, Рома Горге — это человек, с которым начинался подкаст Link Me Up 5 лет назад. И в течение нескольких месяцев, наверное, больше года, Рома активно участвовал, рассказывал, а потом просто пропал. Вот. Ну, как бы мы по-прежнему, конечно, поддерживали связь, я знал, где Рома и как он, а вот теперь мы решили, когда я уже знаю, как он обустроился в Швеции, взять у него интервью в поуехавшее. Ну окей, ладно, тогда так, еще раз представлюсь. Меня зовут Роман Горге, мне 29 лет, я живу на западе Швеции, недалеко от Дании, в маленьком городке, который называется Варберг, в 70 километрах к югу от Гетеборга. Это южная часть? Это южная часть, это юго-запад Швеции, один из самых южных регионов. Наверное, этим объясняется то, что ты мог купаться в этом году. Да-да-да, сейчас вообще сейчас в Европе необычно жаркое лето, и вода очень хорошо прогрелась. Но об этом отдельно я скажу, о климате и так далее. Я работаю в компании Sandvine. Это крупнейший в мире разработчик DPI-решений и все, что связано с трафик-аналитикой, с policy enforcement и так далее и тому подобное. Моя позиция называется Cloud Engineer. То есть конкретно я занимаюсь в Sandvine, какое страшное слово сейчас будет, клаудификацией продукта, точнее, линейки продуктов компании, которая производит. То есть я перевожу это на различные клауд-платформы, тестирую, проверяю перформанс, делаю различные там, измерения и так далее, доработки в самом продукте. То есть... А ты прям занимаешься разработкой или вот тестируешь и говоришь, ребята, надо вот так вот сделать, здесь это не работает? И то, и другое, на самом деле. Но фактически это подразделение, в котором я работаю, оно называется как отдельная innovation-группа, которая придумывает различные прототипы, демо, какие-то новые теории проверяет. В общем, занимается таким ресерчем. То есть, погоди, ты прям вот своими немытыми руками в сорцы лезешь? Да. Это что, Python, C? Я его не скажу. Понятно. Я не знаю, распространяется на это мой идея или нет, но я не скажу, лучше я промолчу. Ну ладно. Но как сказать? Это, в любом случае, это много баша, это много питона. Я не кодер, я не разработчик. Я, большей частью я пытаюсь понять, почему система там ведет себя так или иначе. Если я могу это поправить, я это поправлю. Наверное, в 80% случаев я поправить это не могу. То есть, и поэтому мне приходится приходить к разработчикам или к ребятам, которые лучше меня разбираться в языках программирования и так далее. Но моя задача, я бы даже больше сказал, на базе существующего продукта проверить его в различных клауд-платформах, соответственно, придумать какие-то интересные решения, интересные юз-кейсы, что-то автоматизировать, здесь там прикрутить, подготовить демку там, и так далее. То есть это такая разноплановая работа, то есть мне приходится с заказчиками встречаться и там, помогать в чем-то quality assurance команде. Ну, нельзя сказать, что я там тестер или я разработчик. И... Поэтому, наверное, эта роль, она так называется, cloud engineer. Это больше интеграции и так далее. Здесь, в этом городе, находится штаб-квартира. Нет, один из центров разработки. В том числе здесь сидит CTO, которому я, собственно, и подчиняюсь непосредственно. Угу. А Sendvine вообще шведская компания? Ну, это достаточно длинная история. То есть шведская компания, это была компания Procera, или Procera, которая выросла там из другой шведской компании, и ее штаб-квартира как раз находилась здесь, в городе Варберг. Значит, многие знают и ту, и другую компанию, как бы Sendvine и Procera, это были две отдельные компании. Потом они слились, произошел мерч, и они слились в одну. Но CTO Procera стал CTO объединенной компании, и он как живет здесь, в Варберге, так и продолжает жить. И так сказать, core-команда разработки DataPlane продукта. Mm-hmm. Тоже здесь находится. Ну, в смысле, в Швеции. А твоя предыстория с Ericsson к этому какое-то отношение имеет? Или чисто совпадение? В смысле, Швеция и... Ну, ты работал в Ericsson, который является шведской компанией. Сейчас ты работаешь в Sendvine, тоже в Швеции. И же еще и живешь там. Ну, ты знаешь, за 5 лет, которые я проработал в Ericsson, я ничего не узнал ни о Швеции, ни о шведской культуре. Хотя я был несколько раз mm-hmm. в Стокгольме и в Гетеборге, но... Можно сказать, нулевая была интеракция. Я не знал ни одного слова по-шведски. Так скажем, mm-hmm. за 5 лет варится. Я не выучил ни одного слова. И скорее нет, это не связано. То есть тут... Хотя человек, который... Наверное, нужно сказать, как я сюда вообще попал, да? С этого надо начать. Ну, давай, да, да. Ну, то есть в какой-то момент компания Sendvine, они решили, что надо заниматься вот разработкой направления в области клауда, и вот организовали вот это новое подразделение Innovation Group. В этот момент ты еще работал в Netcracker. В этот момент я еще работал в Netcracker. И занимался его клаудификацией, по всей видимости. Да, я там занимался в Netcracker, я был solution-архитектором. Solution-архитект и сделан на фи решений. То есть там был ряд продуктов, которые я занимался пресейлом, постсейлом. В общем, там, непосредственно mm-hmm. как архитектор разработкой этого одного из... И, в общем, это подразделение было организовано в тогда еще компании Procera. И в это подразделение попал мой хороший друг, с которым вместе работали в Ericsson. Этому подразделению потребовались дополнительные люди. И мой друг, он предложил мне пособеседоваться. Это было год назад. То есть не было целью уехать из страны, например, или попробовать себя в другом, там, в Европе, а было просто предложение переехать, устроиться в эту компанию? Ну, как сказать, я думал о том, что я хочу поработать в другой стране, но я осознанно не искал работу за рубежом. Я осознанно не... Я, ну, как бы, я ничего не знал там ни о миграционном законодательстве вообще, то есть ну, этим практически не интересовался. То есть там есть люди, которые знают все типы визы в США, да, я вот как бы, наверное, к их числу не относился. И вообще я думал, что если я уж и уеду куда-то работать в другую страну, то это будет скорее Юго-Восточная Азия, а не Северная Европа. Mm-hmm. Вот. Но так получилось, что мы друг другу очень сразу понравились, в смысле... Ну, я работодателю, работодатель мне. Я приезжал сюда год назад, чтобы пройти собеседование. Его прошел. И дальше начался процесс релокации из Москвы в Швецию, который занял в общей сложности почти 3 месяца. То есть подготовка документов. Ну, я об этом расскажу там поподробнее. Вот, так я оказался здесь, в этом маленьком городке. Здесь живет всего 35 тысяч человек в городе. По меркам России это умирающая деревня. Да, но есть большая разница между 35-тысячным городом России и 35-тысячным городом Швеции. То есть, вообще это курорт, на самом деле. То есть, город находится на побережье, здесь очень много людей летом, очень развит кайтсерфинг, виндсерфинг. И всяческие водные виды спорта, и летом здесь просто очень много людей, очень много туристов со всей Швеции и Северной Европы. Поэтому, наверное, поэтому этот город, он так как бы ну, несколько выделяется, наверное, среди других шведских городов. Так ты меня там направляй немножко, в какую сторону говорить. Да ты пока рассказывай. Вот ты приехал 9 месяцев назад, получается, в Швецию. Как, да, про какие стадии уже прошли? То есть там принятие, отрицание, смирение. Я уверен, что такие есть. Ну, слушай, я меньше года в Москве, и я через несколько стадий уже прошел, на самом деле. То есть как бы не было такого, что я приехал, и абсолютно все мне нравится всегда, и никаких сомнений, или наоборот. Мне все не нравится, я тут только терплю. Ну, то есть как бы ты... Вот там какая-то стадия эйфории или, наоборот, принятие того, что ты здесь? Блин, какой сложный вопрос. Но, наверное, я... Нельзя сказать, что я испытывал эйфорию. Нельзя сказать, что я испытывал какой-то упадок настроения или упадок сил. Ну, во-первых, конечно, первое, что с чем сталкиваешься, это языковой барьер. Угу. То есть... Все шведы отлично говорят по-английски, с этим нет проблем, но как, все, что выходит за рамки коммуникации по работе и там, сходить в магазин, в любом случае этот барьер возникает. То есть здесь будет очень комфортно человеку, если даже он вообще всю жизнь не будет знать шведский язык, он здесь нормально проживет, и он не будет чувствовать себя каким-то, ну там, вне общества, да? Но при этом... Осознание, ну, того, что надо там знать язык, и осознание того, что все люди вокруг тебя, они там говорят на другом языке, оно, конечно, ну, влияет на тебя. Угу. Ну, поэтому я и учу шведский, наверное. Шведский похож на немецкий? Ты знаешь, я не знаю ни слова по-немецки, но люди говорят, что похож. В конце концов, он относится к немецкой языковой группе. Ну да, и отношения между Швецией и Германией всегда были достаточно тесные. Культурное влияние должно быть. Да, но оно закончилось. То есть до 60-х, 70-х годов все шведы учили немецкий, а не английский в школах. А потом они резко переключились на английский. И сейчас, наверное, ну... Я вот за все время в Швеции я встретил одного человека, который не говорит по-английски. Это был таксист, который вез меня в первый день прилета в Швецию вместе с вещами. Он не говорил английские слова. Я когда прилетел в Аргентину, первый тоже чувак, которого я встретил, был таксист, который не говорил по-английски. Он был такой разговорчивый, он мне рассказал, мне кажется, все, что связано с Буэнос-Айресом, но не требовал от меня понимания или какого-то ответа. Правда, ситуация в этом плане на твоей отлично, потому что в Буэнос-Айресе больше никто не говорит на английском. Точнее, вообще почти никто. Встретить на улице говорящего было сложно. Продолжай. К названиям привык уже? Там, я так понимаю, все-таки хоть и похоже на немецкий, но совершенно другой акцент. Не, совершенно другой язык, совершенно. То есть он наверное, ну, ни на что не похож. Ну, к норвежскому в плане звучания, названий близок? Ну, как сказать, норвежцы, шведы могут чуть-чуть понять норвежцев. То есть даже, в принципе, если я буду читать что-то по-норвежски, то я что-то пойму. И по-датски тоже пойму. Но говорить... Как это ни странно, тут очень много диалектов и различные, как, ну да, правильно, диалекты называются, то есть разные регионы Швеции, там, Норвегии и так далее, у них свои диалекты. И порой произношение слов так сильно отличается, что если иногда я слушаю людей, которые из другого региона, я вообще не понимаю, что они говорят. То есть это, кажется, что они говорят не на шведском. Mm-hmm. Поэтому сразу любой швед может сразу сказать, если говорит другой швед, откуда он. Это Сконе, это Халланд, это Стокгольм, это Гетеборг, это Норланд и так далее. Это очень интересно, кстати. Вот в России такого нет. Все примерно говорят одинаково. То есть, ну, в России это объясняется вполне логично. Если бы у нас не было долгого периода советской власти, я думаю, по-прежнему у нас было бы огромное количество диалектов по всей стране. Ну да ладно. А ты язык изучаешь прям целенаправленно, ходишь на курсы? И да, требует ли от тебя этого работа или общество, в котором ты общаешься? С этим отдельная история. Для того, чтобы как бы объяснить, как это происходит, надо немножко углубиться в процесс, ну, миграции. Как вообще выглядит процесс переезда в Швецию. Угу. То есть фактически в Европе, если ты уезжаешь работать, есть два основных, как бы, ну, варианта, которые ты можешь получить. Это первый, это Blue Card, по сути, разрешение на работу, это которое очень популярно в Германии. То есть очень много там ребят, которые уезжают работать в Германию, они получают Blue Card. Что, в принципе, соответствует Green Card, наверное, в Америке наиболее, ну, такая. Blue Card — это только про работу. Это только про работу, да. Второй вариант – это получение residence permit, то есть разрешение, вид на жительство. Угу. Швеция, она отличается от других стран Европы, что если тебя шведская компания трудоустраивает, в 90% случаев, и соглашается тебя перевести в Швецию, ты получишь именно residence permit, то есть вид на жительство. Этот вид на жительство предполагает, что ты полностью становишься членом шведского общества, абсолютно все доступные блага шведского строя доступны тебе, за исключением голосования на выборах. Все остальное абсолютно одинаково, что у гражданина, что не у гражданина. То есть, подожди, вот ты с видом на жительство уже переехал? Да. То есть, ты сейчас можешь там спокойно путешествовать по всей стране, ты можешь покупать себе дом, ты можешь не выезжать оттуда. Я с точки зрения прав, я абсолютно соответствую гражданину Швеции, за исключением права голосования. И дальше, как бы, когда ты получаешь этот вид на жительство, по приезду в стране, ты должен оформить там ряд внутренних документов, потому что этот вид на жительство, он общеевропейский. То есть он позволяет тебе перемещаться без визы по шенгенской зоне, да и это как бы разрешение на пребывание в стране. Но внутри Швеции существуют, понятное дело, свои внутренние документы, которые ты по приезду здесь и делаешь, в Швеции. Есть так называемое Migrationsverket, то есть это Министерство по миграции, которое вот этими вопросами занимается. И основным твоим как бы уникальным идентификационным номером в шведской социальной системе является person number, или по-русски это номер социального страхования. Наиболее близкий, наверное, аналог в России – это СНИЛС. Однако, если этот person number, как правильно будем его называть, скажем? Person – это персональный? Да, персональный номер. Да, вот так и будем называть, персональный номер. Значит, этот персональный номер – это твой единственный идентификатор в шведской системе налогообложения, соцстрахования, медицины, вообще всего. Без этого person номера ты не можешь вообще ничего. То есть, вплоть до того, что даже ты посылку с трудом получишь на почте, если она тебе пришла, если у тебя нету person номера. Нет персонального номера. Но так нет вот персонального номера, это предполагает, что ты там нелегал просто в этой стране. Так? Нет, ты можешь находиться в стране. И, например, если ты гражданин Евросоюза, да, и ты устроился на работу в шведскую компанию, ты можешь жить и работать в шведской компании, но при этом не иметь этого person номера. Такая ситуация возможна. Если ты, например, ты беженец, ты сюда ты приехал, ты можешь какое-то время тут жить, да, пока тебе рассматривают разрешение на убежище, и не иметь этого person номера. И именно наличие или отсутствие его, оно как бы крайне сильно влияет на твои возможности и права в государственной системе шведской. А материальная реализация у него есть? То есть, когда приходишь, не нужно предъявлять какую-то карточку или там уже все, биометрия, все да, дела? Да. Ну, как бы здесь биометрии здесь еще нет, это физическая пластиковая карточка, но при этом поверх этого у тебя, ну, я об этом позже скажу, когда ты открываешь счет в банке, ты получаешь так называемый, нет, подожди, я вру тебе, то есть помимо карточки, ты еще получаешь электронный генератор токен для авторизации самого себя. Для совершения операций? Да, ну, по сути, ты получаешь это физический такой девайс, ух ты, который ты получаешь в банке, когда открываешь себе счет. Потом этот, ну, естественно, у этого физического девайса существует его цифровой вариант в виде приложения на телефон. И дальше это приложение на телефон используется практически для авторизации тебя везде, все, что связано с платежами. То есть это единый, так скажем, инструмент для аутентификации оплаты счетов, для авторизации переводов. Подожди, а как это работает? Ну там это просто какая-то картиночка, типа QR-кода, или там тебе приходит уведомление, готовы ли вы совершить этот платеж или что? Нет, то есть все вот, например, я сегодня покупал билеты на самолет. Это там шведский сайт, он имеет стык какой-то там, наверное, с моим банком, И я, когда выбираю оплатить не карточкой, а оплатить напрямую через свой банк, он мне предлагает ввести мой персональный номер, который является моим уникальным идентификатором в банке. И дальше это автоматически. Как это работает технически, я не знаю, но это очень удобно. Потому что этот сайт там, покупки билетов перенаправляет тебя на сайт банка. Сайт банка там триггерит какую-то аутентификацию, чтобы у тебя списалась эта сумма, а ты на своем телефоне открываешь приложение, там вылетает информация об этом платеже, ты вводишь свой пароль или используешь Touch ID и платишь. Все. Ну и также работает со всем чем угодно, там, с оплатой счетов, с переводов денег между людьми и так далее. Ну понятно. Вот то, что ты рассказываешь про переезд, и компания там в 90% случаев тебе вид на жительство делает, звучит достаточно вкусно для того, чтобы задать вопрос, насколько вообще Швеции нужны инженеры извне? То есть почему им нужно было тебя заказать? И можно ли, и насколько тяжело туда переехать обычному человеку, инженеру? Ну, значит, ну, здесь нужно договорить, то есть, ну и, короче говоря, в relocation пакете у тебя будет получение всех вот этих документов и получение вида на жительство. На данный момент я буквально позавчера я разговаривал с одним человеком из профсоюза, и мы с ним там разговаривали о там, безработице и так далее. Он сказал, что сейчас в Швеции один из самых низких за всю историю уровней безработицы. Порядки процентов, наверное. Ну, точно тебе не могу сказать, но здесь общество, оно все работает. Вот таких людей, которые не работают, это считается очень странным. Ну так вот, не суть, не об этом речь. Речь о том, что экономика растет и требуются самые различные там специальности, в том числе и инженеры. Однако не всякая компания возьмется проходить этот бюрократический процесс по организации relocation человека из не Евросоюза в Швецию. Это, в принципе, достаточно бумажный такой, такой бюрократический процесс, который компания должна хотеть пройти. А в этом плане государство как-то ограничивает, вставляет в палки в колеса? Я бы не сказал, что они это ограничивают, нет. Но ты... Детально я процесс этот не знаю. По той простой причине, что в рамках моего как бы relocation пакета компания, которая меня нанимала, наняла другую компанию, которая занимается именно релокацией из других стран в скандинавские страны. Угу. То есть это говорит о двух вещах. Во-первых, что этот процесс достаточно сложный, чтобы пройти его самостоятельно, а второе, вот это достаточно много таких кейсов, что людей сюда перевозят. Это, то есть, как бы подводя итог, это возможно, если компания вас заинтересована, вам это сделают. Если вы хотите сами это сделать, я, честно, как бы, я не знаю, каковы шансы на успех. Но я практически уверен, что я бы сам, или не имея кого-то, кто внутри страны, который бы что-то для вас сделал, я не знаю, как это работает. Потому что, помимо всего прочего, подачи документов там в миграционную службу, нужно еще и получить разрешение у профсоюзов. То есть профсоюз Швеции, там, работников телекома, неважно чего, должен согласиться с доводами работодателя, что данного специалиста невозможно найти внутри рынка труда Швеции. Ну, то есть для того, чтобы переехать в Швецию, нужно обладать, во-первых, одним качеством, это быть уникальным спецом, довольно сильным, а второе, что должна существовать компания, которая хочет тебя заполучить. Абсолютно так. Но, с другой стороны, я вижу гигантское количество в LinkedIn даже, именно в IT и телеком-сфере очень много вакансий. Это... Ну, при этом в пределах ЕС они, наверное, понимают, достаточно легко нанимают людей, а за пределами как раз вот то, о чем ты тоже рассказываешь. Тоже нет, потому что это, конечно, понятное дело, что легче внутри Евросоюза нанять, но... Это, опять же, не так сильно распространено в Швеции. Тут чаще скорее студенты из разных стран заканчивают шведские институты, а потом идут работать, что они уже попадают в эту систему. Потом им достаточно легко найти трудоустроиться. Ну да, вот ты предвосхитил мой следующий вопрос. А как насчет того, чтобы приехать туда, например, учиться? Насколько я знаю, раньше, по крайней мере, было бесплатное образование даже для иностранцев в Швеции. И после этого уже остаться работать. Я думаю, что это рабочий кейс. То есть здесь много очень магистерских специальностей, таких современных. То есть, например, у нас сейчас вышла девочка на работу, которая закончила магистратуру по специальности распределенный, как Distributed Cloud Systems. В том числе там преподавали основы блокчейна и как строятся блокчейновые платформы. Ну, то есть, как бы это к тому, что если ты заинтересован получить магистерское образование, тут много чего преподают, что потом будет требоваться на рынке. Угу. Какие еще легитимные варианты есть пробраться в эту страну? Попросить политическое убежище. Ну, да, да. В прошлом подкасте про это тоже говорили, но как бы такой самый, наверное, сомнительный вариант. Я думаю, что это. Что это все, пожалуй. Тысяч. Да, я думаю, что других-то и особо нет вариантов. То есть, либо найти работодателя, который тебя перевезет, либо просить политическое убежище, либо... Ну, я знаю как бы совсем экзотические варианты, как бы, когда люди, будучи в другой стране, учат самостоятельно шведский, а затем пытаются подтвердить свой диплом и свои знания, например, врача, сдавая в Швеции экзамен на шведском. Но это нужно обладать каким-то нереальным вообще терпением там и тягой к тому, что свалить. Ну, то есть, мне кажется, это как-то нереально. Причем целенаправленно в Швецию. Да-да-да. Ну, я просто знаю это, потому что там, ну, там знакомая здесь проходит процесс подтверждения диплома, и она нужно сдать определенный экзамен в Стокгольме на шведском про медицину. И она встречает людей на экзамене, которые живут в Албании и учат там шведский, потом приезжают в попытке сдать этот экзамен. Это ж какая целеустремленность должна быть. Ну да, поэтому я говорю, что это нужно прям очень сильно хотеть. Так вот, ты говорил, что правда, при переезде важен язык. Точнее, не важен язык, а ты говоришь, что к этому вопросу вернемся. Насколько он важен? Знание шведского, имею в виду. Ну... Налоги платить, заполнять налоговую декларацию тебе на шведском придется. Общаться с любыми представителями власти, они будут с тобой говорить на английском, естественно, не проблема. Но это чисто, наверное, такой более культурный такой момент. Если ты приезжаешь в другую страну, ты бы хотел бы, чтобы все окружающие вокруг тебя люди говорили по-русски, правда, в Москве? Здесь все то же самое. В этом плане, конечно. Я имею в виду, не является ли это каким-то блокером при оформлении документов? Нет, при оформлении абсолютно визы? Не является. Нет. Здесь, я же тебе говорю, практически 100% населения говорит по-английски. Наверное, половина из них говорит лучше, чем я, поэтому... Нет, это не является проблемой. Угу. Да, и по поводу как раз-таки изучения языка. Поскольку Швеция, она, в принципе, давно и много принимает мигрантов с разных стран, здесь вот эта система по культурной интеграции мигрантов в шведскую культуру, она как-то проработана, то есть она давно уже работает, с 50-х годов. И когда ты приезжаешь и получаешь этот person номер, у тебя, соответственно, открываются различные... так скажем, плюшки социального государства. Во-первых, это бесплатное изучение языка. Вплоть до университетского уровня. Это абсолютно бесплатно. А бесплатные какие-то открытые курсы? Это открытые курсы, которые называются «Шведский для мигрантов». «Svenska for invandrare». То есть, где тебя... Если ты не знаешь алфавит, тебя научат алфавиту. Если ты не умеешь читать, тебя научат читать. Если умеешь писать, тебя научат писать. Это нужно выискивать где-то или прямо оно широко пропагандируется? Это абсолютно известная штука. Ничего выискивать не надо. Если ты получаешь этот person номер, ты просто пишешь в соответствующую организацию и говоришь: «Здравствуйте, я вот получил свой персональный номер, хочу теперь учить шведский язык». Это очень круто. И через... Ну, я вот этот... У меня как бы там, понятно, есть некая очередь. Через 2 месяца после того, как я написал это письмо, мне пришло: все, пожалуйста, приходите такого-то числа туда-то, туда-то. Там группа, профессиональные преподаватели, все обучающие материалы бесплатно. Все бесплатно. А как проходит процесс обучения? То есть это вот грамматика и дальше процесс разговора? Или вы все-таки учитесь говорить, читать, и потом уже правила языка? Ну, это страшный микс на самом деле. То есть здесь есть все очень четко распределено, что есть разные уровни. На разном уровне ты должен знать разное. Ну, там микс грамматики, чтения, говорения, каких-то культурных вещей, то есть объяснение тех или иных там концептов шведской культуры. Тут как бы 2 варианта есть, то есть изучение. Первое, ты ходишь после работы, то есть я хожу 2 раза в неделю по 3 часа после работы. Но это потому, что я работаю. А если бы я не работал, и я не мог бы получить работу, не зная языка, да, то я бы занимался полный день. То есть прям с 8. Ну, короче, 4 или 5 часов в день, не помню. И там уже совершенно такие неочевидные вещи. То есть для людей, которые ходят в эти полнодневные группы, им организуют, например, походы в театр, им организуют различные там говорительные вечера. Как, блин, говорительные вечера, как звучит-то не по-русски. Разговорные клубы. Разговорные клубы, да, но это разговорный кафе называется. То есть, и так далее, и так далее. То есть вот эта вся система как бы интеграции, если ты не работаешь, ну, то есть ты для того, чтобы пойти на работу каким-то, ну, не знаю, там, медсестрой, тебе по-любому нужно знать шведский язык, это невозможно его не знать. Соответственно, ты его сейчас должен выучить, а потом пойти работать медсестрой. И вот тебя вот таким вот образом каждый день, 5 часов в день. Сложный язык? Грамматика значительно проще. Даже, наверное, проще английского. Но произношение и некие, ну там, словесные конструкции, то есть, ну, их просто нужно запоминать. С твоим произношением тебя будут нормально понимать, а просто слышать, что ты не местный? Не будут меня нормально понимать. И не понимают. То есть в плане произношения это больше, не знаю, допустим, на китайский похоже, что вот эти вариации имеют значение, чем дело английский. Не в этом, просто... Сильно, крайне сильно отличается русское произношение от шведского. То есть, например, тут всегда 2 ударения. Пример. И вот эти вот движения воздуха в легких при том, как ты говоришь, оно сильно отличается между русским и шведским. Приведи пример слова с 2 ударениями. Как оно произносится? Ну, как? Сейчас, какое слово-то? Ты меня засмущал? Я вырежу неловкие паузы. Я не знаю, ну, например, это же банально, как сказать, правильно сказать, там, меня зовут Рома, да? Я хеттер Роман, то есть хеттер, меня зовут. Это должно быть хеттер, то есть как бы так, такая синусоида и так далее. Непоказательно, ну ладно. Ну, извини, но это так, это просто потому, что мне действительно сложно это передать. Если вот я начну говорить по-шведски, швед начнет говорить по-шведски, звучать будет совершенно по-разному, ну, то есть... И дело еще в том, что когда люди слышат, что я там пытаюсь там связать там 2-3 слова по-шведски и что-то сказать, они сразу переключаются на английский язык. То есть они, ну, как бы, им... Они понимают, что мне некомфортно, и поэтому переходят на английский. Ты знаешь, вот в этот момент у меня тоже был, когда я учил испанский язык в Аргентине, что ты изо всех сил пытаешься говорить на этом языке, а люди видят, что тебе тяжело, и они переключаются на английский, и приходится их просить говорить по-испански, чтобы как-то интегрироваться в эту среду. И не все люди все равно готовы это делать. То есть это прям такой не очень, не то чтобы не очень приятный, но не очень очевидный момент. Да, я думаю, здесь то же самое. О чем еще сказать? Наверное, нужно о сложностях сказать. Давай. Переезд. О сложностях переезда. Здесь очень... Здесь сложно найти жилье. Я полагаю, оно очень дорогое, к тому же. Нет, дело не в этом. Оно не очень дорогое. Его просто очень сложно найти. Поскольку все общество, оно... не очень большое. То есть, они все друг друга знают. И общество строится на доверии, на взаимных references. Поэтому, когда приезжему человеку, если нету кого-то, кто мог бы тебя поручиться и сказать, что этот человек адекватен, что он не будет пьяным орать песни и с гармошкой ходить. С медведем. Да, с медведем. То это сильно усложняет процесс поиска жилья. Плюс тут просто спрос сильно ниже. Ой, наоборот, предложение сильно ниже спроса. Такая парадоксальная ситуация, она сложилась вследствие того, что здесь регулируемый рынок цен на жилье. Компания или ты сам, как физическое лицо, не можешь сдавать квартиру дороже определенной суммы. И это ведет к тому, что люди просто не сдают? Это ведет к тому, что строят не очень много, это жилье быстро расходится, люди там живут годами в этом съемном жилье. Потому что здесь несколько отличается подход от российского. Здесь можно всю жизнь прожить в съемной квартире, это абсолютно нормально. Потому что люди, если они что-то покупают или строят, то это дом, собственно. А если это квартира, то чаще ее снимают у компании. Просто когда ты заключаешь... Компания является владельцем этой квартиры? Ну, тут здесь, я тебе говорю, что здесь все по-другому. То есть здесь дома многоквартирные строят большие строительные компании, которые дальше эти квартиры либо продают, либо сдают. А чаще и то, и другое в одном и том же здании. Так вот, если ты заключаешь договор с компанией на аренду жилья, он бессрочный. То есть у него нет срока давности. И если тебя невозможно выселить, ну, только если ты не перестанешь платить, конечно. То есть, и если там этот дом сгорит, исчезнет, что-то с ним случится, компания обязана найти тебе жилье. И она обязана следить за домом, она обязана делать ремонт в твоей квартире, она обязана вплоть до того, что они... Ну, здесь, если ты арендуешь квартиру, ремонт ты в ней никогда сам делать не будешь. Тебе, во-первых, никто не даст это сделать. Мебель будет вся примерно одинаковая, крупная. Вся бытовая, крупная бытовая техника будет вся примерно одинаковая, потому что она поставляется вместе с жильем. Это собственность компании, не твоя. Вот такая вот штука. Поэтому так. Поэтому поиск жилья, он здесь достаточно сложен. И нужно быть к этому морально готовым, что, возможно, вам потребуется год, чтобы найти постоянное жилье. А в течение этого года жить в гостинице? Нет, где-то там перебиваться, жить там, где 5 месяцев, где 6 месяцев, как-то суетиться. А агентство при релокации этот вопрос как-то улаживает? Или как бы перевезли тебя и все, крутить как хочешь? Ну, зависит от твоего релокационного пакета. У меня, например, не было в пакете поиска жилья. Угу. А хостелы? Хостелы? Есть? Ну, в смысле, если вот так прям приперло, тебя привезли, бросили, и нету ничего. Нет, так не произойдет. Ну, как шведский работодатель так никогда не поступит, что привезти сотрудника и сказать, все, теперь, короче, это твои проблемы. Ну, какое-то время я жил в компании, там, свои апартаменты, я в них жил. Потом я нашел на 6 месяцев жилье, люди уезжали там жить на Майорку на 6 месяцев, я там жил. Сейчас я нашел другое жилье, не знаю, насколько это продлится, может, полгода, может, год. При этом я стою в очереди на квартиру. Понятно. В общем, жилье – это одна из сложностей, с которыми придется столкнуться. Что еще? Наверное, сложность здесь в том, что кому-то это, может быть, будет сложно, что все-таки культура здесь, она отличается от российской и довольно сильно отличается. Здесь другие взгляды на жизнь, другие взгляды на все. Особенно если ты там такой, в общем, тусовый чувак. Пиво вечером есть с кем попить? Нет. Пиво вечером есть с кем попить. Иногда это происходит, безусловно. Но здесь люди немножко по-другому относятся к своему свободному времени и дружбе. Они скорее пойдут там на пробежку или там будут заниматься с детьми, нежели пойдут бухать в бар, да? Это условно было про пиво в пяти. У нас с тобой небольшой временной лаг, по-моему, есть. Пиво — это условно, я имею в виду, что там, не знаю, собраться куда-то вместе с друзьями или компанией пойти. Принимают тебя как вот стороннего человека иностранного в компании своей? Ну, в смысле, в там, где я работаю? Там, где ты работаешь, там, где ты живешь. Да, принимают. Но это отличается от того, как это принимают в России, да? То есть я думаю, что там в России, там, о, брат, там, все, друг, там, ты мой друг, я тебя люблю. Здесь так не будет, абсолютно точно. Ну, слушай, вот по опыту моего переезда в Москву, да и в Новосибирск, наверное, тоже такого не было, что вот там через 2-3 месяца тебя обнимают, целуют, говорят, брат. То есть как бы так же ты друзьями обрастаешь очень долго. Ну... Зависит, конечно, от личности человека, я полагаю. Зависит. Ну, короче говоря, я от этого лично сам не особо страдаю. Это очень, ну, это очень приятно, когда... надо объяснить этот момент. То есть, вот я сижу там вместе с другими ребятами в отдельной там комнатке. Какая-то часть людей из нашего офиса каждую пятницу ездит кушать кебаб на обед. Ну, такая традиция просто. Никто из нашей комнатки с ними никогда не ездит кушать кебаб, в том числе я. Однако каждую неделю в пятницу в 12 часов дня кто-то заходит и предлагает поехать покушать кебаб. И будет продолжать так делать. Потому что это... А вы будете продолжать отказываться? А мы будем продолжать отказываться. Это абсолютно нормально. Никто никогда здесь на это не обидится. И точно так же, если ты предложишь человеку сказать, знаешь, у меня сегодня день рождения, большой праздник, пошли со мной бухать, а он тебе может сказать абсолютно спокойно. Я не пойду, у меня другие планы. И это будет считаться... Ни он не обидится, ни ты не обидишься. И если, например, люди там сидят, как у нас обычно бывает, знаешь, собирается компания, которая там пьет пиво в баре, и тут кто-то первый встает и говорит, ну, все, мне пора. Ему все говорят, нет, куда ты пошел, останься, еще по одной. Здесь такого никогда не будет. Все, тебе пора, значит, пора, все, давай. Ну, достаточно разумный подход. Это абсолютно, ну, как бы, звучит разумно, но когда ты с этим сталкиваешься, кажется, как будто, ну, может показаться, что всем на тебя наплевать. Но это не так. Просто здесь как, границы комфорта вот этого, они отличаются. То есть, как люди более независимы друг от друга, вот так скажем. Наверное, это самое правильное. Ну, я знаю тебя, я полагаю, ты от этого не страдаешь. Тебе это должно быть комфортно. Я от этого не страдаю. Это очень хорошо, когда мне... Ты вот сталкиваешься, бывает такое, да, ты сталкиваешься с одним и тем же человеком там 10 раз в день. Там, на кухне, в там, кофе. Угу. И ты как бы, вот не знаю, вот в русской культурной среде я ощущал, что мне нужно что-то ему сказать. Что-то ему нужно как-то проявить. Ну, там, привет, там, как дела, там, что делаешь. Здесь можно вообще ничего не говорить. То есть, не говоришь и не говоришь, все. И захочешь сказать, тебе ответят. А если не захочешь, так ты можешь весь день просто молча просидеть. И никто не будет думать, что это ненормально, там, или, ну, или это плохо, или ты какой-то нелюдимый, какой-то дурак там сидит русский. Такого не произойдет. Ну, это приятно, конечно. Но кому-то это может быть тяжело. Ну да, это все на самом деле про фломастеры разного цвета. Все эти психологические, социальные вопросы. Про тебя. Вот у тебя сейчас есть вид на жительство. Как получить ПМЖ, если хочется? Сейчас у меня есть вид на жительство на 2 года. Он гвоздями прибит к компании, которая мне его выдала. Увольняюсь из компании, теряю вид на жительство. Еще через 2 года, ну, в смысле, через 2 года, когда он закончится, я смогу получить вид на жительство, который не привязан к компании, а просто вид на жительство. Он тоже действует 2 года. Еще эти 2 года пройдут, я им буду иметь право подать документы на получение шведского гражданства. Соответственно, сколько это? 6 лет? Почему? Нет, 4. 4 года, и после этого ты можешь уже голосовать за выборы короля, правительства. Я смогу подать документы на получение шведского гражданства, но это не значит, что мне их одобрят. И основным критерием, насколько мне люди говорят, будет считаться... хорошо ли я плачу налоги. Здесь вообще все про налоги. То есть, если ты платишь налоги, ты хороший человек. Не платишь налоги, все, ты плохой. То есть, вот 2 критерия осталось. Ну, с точки зрения государства, естественно. Здесь такая налоговая система, она очень прозрачная, с одной стороны, но налоги здесь, они высокие. Ну, если говорим про деньги, то, на самом деле, насколько дорого жить, вот с твоей точки зрения, в Швеции? И сколько из своих доходов тебе приходится платить налогов? Больше 30% налогов получаю. Ну, ни много, ни мало. Это на самом деле это средний, ну, если честно. То есть это средний. С учетом того, что я за эти деньги получаю, я готов платить и больше, если честно. А дорого ли жить? Ну, как тебе сказать? Вот я еще пока не был в стране, которая дороже. И опять же, смотрят что, питаться в ресторанах – это очень дорого. Нужно быть крайне богатым человеком, чтобы питаться каждый день в ресторанах. Заниматься спортом, наоборот, очень дешево. Поехать отдыхать внутри страны, ну, если ты поедешь в какую-то там крутую гостиницу, то это тоже дорого. А продукты, если сравнить качество и цену за эти продукты, они не дороже, чем в Москве получится. Жилье, понятное дело, стоит дороже. Да и все, пожалуй. То есть... Ну, вот сколько стоит снять какую-нибудь там однёшку, чтобы представляли цены? Ну, с 1000 евро ты точно уложишься. 1000 евро в месяц? Это вот в этом маленьком городке 35 тысяч человек. Нет, это я тебе называю в Гетеборге, я думаю, ты сможешь найти за 1000 евро в месяц однокомнатную квартиру. Можешь найти и за 5. Это не намного дороже, чем в Москве. Ну, то есть дороже, но не так, да, чтобы шокировало. Я понимаю. Ну, как? Я имел в виду не снимать жилье, а купить. Хотя, может, подожди, и в Москве тоже очень мало. Что, тогда не понял, что значит купить 1000 евро в месяц? Это что, типа кредит? Нет. 1000 евро в месяц – это... Вот если у тебя есть 1000 евро в месяц, ты сможешь найти себе жилье, которое ты будешь снимать. Но это при условии, если тебе согласятся его сдать, вот так скажем. А, ну, понятно. А с покупкой такие же сложности? Да, здесь очереди на покупку квартиры. Здесь открываются аукционы на покупку квартиры, дома и так далее. Потому что предложение ниже спроса. Поэтому тебе проще купить землю и построить. Из нашего разговора с тобой приватного, когда ты приезжал в Москву, я так понял, что ты не собираешься оставаться в Швеции насильно долго, соответственно, делать ПМЖ, покупать квартиру и так далее. Ну, наверное, я пересмотрел свое мнение с того момента. Да? Да. Я собираюсь оставаться, по крайней мере, я хочу получить гражданство, но я не собираюсь пока покупать здесь жилье, абсолютно точно. Просто это не имеет смысла. Угу. Ну, мне не нужен дом, сказал, потому что у меня нет детей. Да, ты говорил, что можно прожить всю жизнь здесь, в арендованном жилье. Да. Когда ты состаришься, здесь трое специальные дома с облегченным доступом для стариков. Тебя переселят. Ну, и бесплатно. Ну, в смысле, ты будешь продолжать платить, но... Ага, понятно. Осталось дотерпеть, можно сказать. Ну, здесь будешь на пенсию 65. А к моменту, когда я... мне будет 65, наверное, будет 70. Хотя здесь очень бодрые старички. Я вообще, ну, на них вот смотришь. Ну, если кушать дорого, а заниматься спортом дешево, то старички должны быть бодрыми, я полагаю, да. Да-да-да, ты чё? Тут... Вот у меня есть знакомая пожилая пара, с которыми мы общаемся. Значит, мужику 73. И он до сих пор работает. Не полный рабочий день там, и не всегда, но его там периодически вызывают. Но что самое интересное, в 60 он выучился на веб-программиста и писал сайты. Какой-то. Нормально. А чем до этого занимался? Он был зубным техником. Ну, делал там зубные протезы там и так далее. Конъюнктурщик. Ну, молодец, чё. Ну, это я к чему, что здесь жить в старости отлично. А если еще иметь шведскую пенсию и на эту шведскую пенсию жить где-нибудь в Юго-Восточной Азии, так вообще шикарно. Ну, то есть, в принципе, ты бы мог рассматривать Швецию как страну, в которой ты бы провел свою жизнь. А я так и собираюсь сделать пока что. Но к тому, что я хочу, чтобы моя база, так скажем, она была здесь, да? Поехать поработать по контракту год куда-то и вернуться. Вот так я хочу, понимаешь? Подожди, ну вот если у тебя там нет собственности, ты уже не работаешь в шведской компании, что является твоей базой? То, что у тебя там есть вид на жительство или да. Регистрация? Гражданство, ну то есть ты как бы что всегда можешь вернуться туда? Да, ну что я хочу быть частью той социальной системы, того общества, которое здесь. Угу. Мне не нравится, ну, там, американское общество, например. Ну, что-то нужно называть своим домом. Я бы предпочел называть своим домом Швецию. Вот так вот. Неплохо. Хороший выбор. Ну, у меня есть еще пара вопросов. Я, правда, думал чуть позже к ним перейти, но давай сейчас, наверное. Медицинская страховка, точнее, медицинская система, в принципе, страховка, сколько это стоит и как тебе вообще, там, не знаю, ногу ломать? Ну, давай начнем. Хорошо. Вот после того, как ты получаешь этот персон номер, персональный идентификационный номер, ты имеешь право получать медицинское обслуживание. Эта медицинская система чем-то похожа на канадскую медицинскую систему. Я просто думаю, что про канадскую медицинскую систему написано очень много. То есть ты что-то, как бы обращение к любому специалисту, что-то будет для тебя стоить. Но это будет достаточно символическая сумма. 20 евро, 10 евро, это так. Ну, то есть, вот есть стандартная медицинская страховка, которую ты... Тебе компания ее оплатит, или когда ты получаешь вид на жительство, ты государство сразу? Во-первых, здесь нет такого понятия, как ДМС. Здесь нет добровольного медицинского страхования. У всех одинаковая медицинская страховка, которая предоставляется государством. Потому что ты платишь за это налоги. Ты конкретно платишь, не твоя компания, хотя, может, и компания тоже платит, не знаю. Но факт в том, что у всех страховка одинаковая, у всех доступ к медицинским услугам примерно одинаковый. Другое дело, что если с тобой что-то серьезное случится, там, ты, там, не знаю, там, ногу сломаешь, там, и так далее, и тебе потребуется долгосрочное, дорогостоящее лечение, тебя это не обанкротит. По той причине, что ты не можешь, если твои счета за медицинские услуги превышают определенную сумму в год, то выше этого определенной суммы государство за тебя заплатит. Это касается дорогостоящих операций, какого-то долгосрочного лечения. Прям какой-то оплот социализма. Как это удается? Ну, потому что не воруют. Я вот абсолютно уверен, что это одна из главных причин. Потому что люди не воруют, и все просто делают свою работу. Это про медицину. Вот, наверное, про детей нужно сказать. Медицина для детей до 18 лет абсолютно бесплатна. Вообще все. Включая лекарства. Угу. Ты приходишь... Ну, а сейчас до детей. Какова вот эта символическая плата за прием терапевта? Наверное, крон 150-200. Ну, я тебе говорю, 15-20 евро. Угу. Ну, как бы 150 крон – это ничего. Вот, ну, с точки зрения Швеции. Это кофе попить сходить. Ну, я бы сказал, что в России, наверное, прием в платной клинике у терапевта примерно столько же, чуть подороже даже, возможно. Даже ничуть. Ну, то есть, опять же, да, для сравнения. Ну, я согласен с тобой, но просто здесь все упирается в то, что если с тобой случится что-то там плохое, ты уверен, угу. что ты, ну, как сказать, ты не обанкротишься. То есть, ты... Угу. Да. Ну, вот про это, что касается медицины. Если честно, я ни разу здесь не ходил в больницу. Ну, мне там друзья ходят. Здесь все тоже немножко сложнее. То есть здесь медицина направлена не на то, чтобы тебя вылечить, а для того, чтобы сделать так, чтобы ты не заболел. Поэтому в больницу ты пойдешь, когда действительно тебе плохо, то есть когда тебе что-то серьезное произошло. Там дышать ты не можешь, там, или не знаю, ногу сломал. А просто потому, что тебе кажется, что ты больной, тебя просто не примут. Тебе скажут, там, у вас температура 39, ну, там, один день, условно. Ну, вот лекарства вот эти пейте там и все, там, отдыхайте. Оно само пройдет. Угу. Я много слышал от русских, которые здесь живут, что это вот русским крайне не нравится. Потому что мы привыкли, любая там какая-то небольшая проблема, срочно нужно идти в поликлинику, там, пить гору антибиотиков и вообще, то есть там нужно срочно лечиться. Здесь по-другому. Здесь нацелено на то, чтобы ты жил, как сказать, здоровой жизнью и не болел. А если уж ты заболел, то тогда, только тогда нужно обращаться к специалисту. Потому что специалистов мало, они все заняты. Так, а какие превентивные действия принимает система образования, медицинская система, чтобы ты не болел? Ну, кроме того, что в 39 шуруй домой. Ну, во-первых, если ты хоть чуть-чуть чувствуешь себе там першение в горле, на работу не ходи. Потому что не на тебя скорее обидится, чтобы, поскольку ты там распространяешь свои бациллы. Угу. То есть абсолютно нормально сказать, я сегодня не приду, потому что мне кажется, что у меня болит горло. Второе, это правильные пищевые привычки, которые прививаются всем там, детям и людям, которые ну, здесь живут, особенно в школе, в детском саду и так далее. Третье, это очень доступный спорт. Четвертое. Да, ты второй раз об этом говоришь, что подразумеваешь под доступным спортом. Ну, например, у меня в компании официальная рабочая неделя 37 часов, а не 40. Потому что 3 часа в неделю рабочего времени моя компания отводит мне, чтобы я ходил, занимался спортом. Оплачиваю это, имея при этом свой собственный тренажерный зал, то есть я за него не плачу, и давая мне так называемые wellness credits, то есть это определенная сумма денег, которая... я могу потратить на приобретение спортивного оборудования, там, покупки абонементов в бассейн и так далее. И это нормальная сумма, мне ее хватит, чтобы купить там годовой абонемент примерно в бассейн. Это такой бонус, который компания предоставляет, или это все-таки на государственном уровне регуляция? Практика. Ну, то есть компания обязана это сделать? Ну, вроде как да, я не уверен, что прям обязана, но то, что это прям, как сказать, очень распространено, это так. Неплохо. Дальше про спорт, то есть... здесь очень много таких вот, ну, активностей. Например, я ходил недавно на заниматься в школу бега. За 10 занятий я заплатил 80 евро. Это очень дешево. За 10 занятий с тренером 80 евро. Ну, наверное, да. Ну, поверь мне, это дешево. Это 8 евро занятие. Ну, просто я с платным тренером не занимался бегом, поэтому не могу оценить. Не суть. Много различных забегов. Очень много... пропагандируется вот это, все общество выглядит здоровым, и тебе хочется быть здоровым, ты хочешь бегать, прыгать, ездить на велосипеде, там, заниматься кайтсерфингом и так далее. Когда ты смотришь на там, подтянутых там, шведов, то у тебя как бы, ну, не возникает другого желания, кроме как тоже заниматься спортом. Там отношение к курению здесь, курильщики здесь больные люди, то есть они просто, ну это болезнь такая, то есть человек, он болен. Он должен вылечить. То есть это скорее исключение, курящий человек. Да, исключение, абсолютно. На него смотрят косо? Не будут косо смотреть. Ты на больного человека косо смотришь? Ну, хорошая аналогия. Ну, как бы здесь никто тебя не будет обвинять. А, ты там курильщик, все, ты сдохнешь. Просто ты, ну, будет тебе немножко жалко человека. Угу. Алкоголь. Здесь государственная монополия на алкоголь. Нельзя купить даже бутылку вина в супермаркете. Она не продается. Есть специальные магазины, которые работают строго определенное время. Очень строго относятся к тому, что кто покупает. У меня требуют документы всегда. Вот. Ты не вызываешь доверия? Ну, это нормально. То есть, ну, видно, у меня нет бороды, я не старый. То есть, пожалуйста, покажите документы. И тебя не продадут ни при каких условиях, если у тебя документов вдруг не окажется. Прививается, ну вот это как в России это называлось культура питья. Этот магазин называется Systembolaget, это, ну, шведская национальная монополия по продаже алкоголя. Они взяли на себя, помимо продажи, ну как сказать, помимо дистрибьюции самой, еще и роль культурно-просветительскую. Ты можешь позвонить в этот магазин и попросить у них совета, а что бы тебе такое купить, какое вино тебе купить для конкретно этой пищи. Они тебе ответят совершенно бесплатно. Можешь заказать доставку любого алкоголя в магазин, который рядом с собой, с тобой. Ну, туда нужно прийти, это потому что этот алкогольный магазин, он, знаешь, как сказать, вот представь себе азбуку вкуса, да, где продают только бухло. По размерам такая же? Ну, наверное. Но в смысле, я к тому, что это некая элитарность в этом имеется, понимаешь? То есть это не чтобы наколдыриться, в общем, и упасть. Попробовать там вкусное вино, там продавцы-консультанты, которые тебе офигенно расскажут, что вот это вино сочетается с этим, это с этим и так далее. Вокруг этого нету культуры алкоголизма, я бы так сказал. Но по-другому это не назвать. И, соответственно, молодежь не пьет, потому что им никто не продаст это алкоголь. Никогда. Ну а в связи с этим тогда вопрос про вообще культуру барную, насколько она существует в Швеции? Существует просто очень дорого. Ну то есть после работы в пятницу, там четверг, это скорее не принято сходить с коллегами, например, или с друзьями. Это существует даже такое, слово это специально есть, оно, наверное, из английского языка, after work, то есть все в 4 часа дня в пятницу встают и идут в кабак. Но в 7 все уже расходятся. Так, подожди, а это и есть те 3 часа, которые выделяются на спорт? Нет, это... Не, ну рабочий день тут до 5, поэтому... С 8? Да. Понятно. Это к тому, что... когда все говорят, ребята, мы идем после работы посидеть, это означает, что к 7 часам, скорее всего, все разойдутся уже, потому что там нужно ужин готовить дома и так далее. То есть, ну, нет такого, что это безудержное бухалово там всю ночь. Понимаешь? Угу. Я понял. Слушай, давай немного сменим тему. Так, волнующий меня вопрос всегда, наверное, касательно... Да неважно. Про детей. То есть, насколько много детей в относительном количестве, наверное, в относительном соотношении в Швеции? И какое к ним отношение? Знаешь, я просто поясню, почему я спрашиваю, потому что вот с переездом в Москву я вижу, что на меня здесь смотрят довольно косо, когда я в метро с двумя детьми, например, потому что больше никого нет. На детских площадках детей еще застать можно, где-нибудь там в центре города, в метро, в парках, вот скорее исключение даже. Это очень странно для меня. Ну тогда, короче, эта часть истории тебе точно понравится. Значит, детей здесь очень любят. В отличие от российского стереотипа шведской семьи, да, на самом деле шведская семья – это двое родителей и двое детей минимум. Uh-huh. Даже здесь, когда покупают коляску, сразу покупают спаренную коляску, ну, чтобы было два сразу сидений. Как я уже говорил, медицина полностью для детей бесплатна, что тоже как бы большой плюс. То есть куча вот этих площадок, детских пляжей, как сказать, поскольку все ездят на велосипеде, эти пристегивающиеся тележки для детей к велосипедам, детские садики. Ну, про детские садики это вообще отдельная история. То есть это просто уникальная. Больная для меня вообще. Вот представь себе, что ты переезжаешь. Я тебе рассказываю, потому что у меня на глазах этот пример происходил. И происходит. Угу. Ты переезжаешь, в общем, в Швецию, находишь здесь работу, тебе. И ты сдаешь своего ребенка в детский садик. Там оговариваешь время. Со скольки до скольки он там будет, там, если ты работаешь и у тебя нет возможности его вообще там забирать, он будет там условно с 8 до 5 часов. Во-первых, детский садик стоит там что-то, по-моему, 100 евро в год или что-то типа того. Понятно. Второе. Твой ребенок не говорит по-шведски, очевидно, и как же так же, как он не говорит по-английски. Первое время ты или твоя супруга, там пару недель, будете находиться... Вам дадут переводчика, это раз... который будет все время находиться с твоим ребенком в детском садике, пока он, в принципе, не придет в себя и что-то там, ну, не сможет там, хоть как-то коммуницировать с другими детьми. А теперь представь себе, в городе 35-тысячным населением тебе найдут переводчика со шведского на русский. С русского на шведский, да. Да. Неплохо. Я это видел просто, понимаешь? А это прям твой друг русский? Да. Угу. И дальше... В этом детском садике, ну там, в принципе, круто, понимаешь? Вот эти... как-то вот здесь вот воспитатели все вот это оборачивают в очень прикольный, интересный процесс. Вот когда... их часто выводят там гулять в лес. И когда мы бегаем, ну, бывает, встречаем в этом парке, ой, в парке, в лесу детишек там. Они маленькие совсем. Там им 3-4 года. И вот мы бежим, и эти воспитательницы кричат там, дети, там, крикните привет, там, бегунам. И они кричат, хей, и мы кричим, хей. И они все такие держатся, там такая длинная веревка, они все за веревку держатся, ну, чтобы не потеряться. Ну, это как осторожные обезьянки. Да, и вот, и все вот в этом детском садике, оно сделано для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно. Тебя никто не заставляет спать, никто не заставляет есть. Не хочешь есть, не ешь. Просто посиди вместе со всеми за столом. Ну, это же как-то мини-культурно, все едят, а ты уйдешь играть, правда? Так что ты присядь, посиди. Mm-hmm. А если ребенок присел, то он обязательно что-то съест. Не хочешь спать, ты не спи, просто другим не мешай. Уйди, он там посиди там, поиграй. И так далее, то есть и так вот далее. Переехавшему, даже, наверное, подальше спрошу. Вопрос именно про семью. То есть вот если я, допустим, получил там работу с ВНЖ, то моя семья потом прицепно со мной едет, или им нужно отдельно получать визу? Нет, в смысле, здесь еще такая штука, что ты получаешь вид на жительство, твоя жена и твой ребенок автоматически это получают. Угу. И абсолютно одинаковый вид на жительство, твоя жена сможет работать. Круто, круто. И на них, соответственно, также распространяются эти правила 4 лет. Да. 2 плюс 2. Да. И при этом нет... Послушай, это просто как параллельная вселенная. Ты приезжаешь, и нет проблем с тем, что тебя не возьмут, твои дети не возьмут в детский сад, что там очередь на 5 лет вперед. Нет, это... У тебя есть персональный номер. Если есть персональный номер, ты платишь налоги. Если ты платишь налоги, у тебя есть право воспользоваться детским садиком. Угу. Круто. Ладно, а если возьмем детей чуть постарше, система образования, как она построена? Здесь мне сложнее говорить, но как бы здесь есть средняя школа, причем эти школьники такие здоровые, что я рядом с ними себя чувствую просто убожеством. Ну, реально, просто я хожу в бассейн, ну, до этого ходил, сейчас не хожу, и там периодически у них урок проходит, плавание из школы. И там приходят подростки, ну, наверное, им 14 лет, наверное, не знаю, 15. Пипец. Вот я смотрю на них, как они плавают и так далее, я понимаю, что я просто, я унылое говно вообще. Я ничего не умею. Я не умею ни играть ни в футбол, ни в волейбол, там, ни плавать. А они все бегают, прыгают, там, никто не пьет и не курит. Просто ощущение собственной никчемности. Дальше образование тоже бесплатное, естественно. По-моему, 10 классов или 11. А дальше колледж, ну что соответствует университету, там бакалавриат для желающих магистратуры. Но этих университетов их тут просто дофига. То есть, ну, я в деталях не знаю просто. У меня нет примера тут, чтобы на ком-то это сказать. Но то, что я вижу, там школы, как они выглядят, я был просто пару раз в самом здании. Это сильно отличается от российских школ. Да и да всем там это отличается. Ну, просто да, я сейчас не про школу, наверное, про университет. Ты сказал, что там девочки девочка, твоя знакомая, изучала основы блокчейна, распределенных облачных технологий. Это, по-моему, сильно отличается от того, чем у нас люди в вузах занимаются. Сильно отличается, потому что здесь... Я не знаю, почему так. Но система образования, я абсолютно уверен, что она здесь гораздо более сильная. Ну, потому что, наверное, это меньше регулируется со стороны государства. Да не знаю ее ответа. Просто так сложилось, что здесь... Вот у меня... И другой тебе пример приведу. Парень молодой. Закончил 4 курса бакалавриата в университете города Хармштадт. В городе Хармштадт живет 70 тысяч человек. Так вот, для сравнения. У него бакалаврская работа была. Значит, они собрали умные часы, умный браслет, так скажем, который мог показывать время, написали приложение для Android и iOS, и это приложение было что-то вроде emergency кнопки, которая посылала call там в emergency службу, что с этим человеком что-то случилось. На этих часах, соответственно, была одна кнопка, там, emergency, и все это происходило. А теперь представь себе, какой стек технологий был задействован, начиная... Подожди, это просто их проект. Это проект их магистерская, а бакалавриатская работа. В городе с населением 70 тысяч человек. Круто. А вообще направленность вот именно сферы науки, образования, она на вот эти айтишные технологии сейчас? Или, ну, про все, конечно, нельзя говорить, но в целом тренд. Я думаю, что да. То есть в Швеции очень много IT-стартапов и всяческих там компаний. Ну, даже Spotify, например. А если сделать шаг в сторону, то основа шведской экономики сейчас какая? Просто где там во второй половине 20 века, по-моему, это все еще была добывающая, ну, ресурсная. Ну, они сделали большой, наверное, шаг в этом плане, что... Если честно, я не знаю. Ну, как бы здесь тяжелое машиностроение, там, Volvo, Scandia... деревообрабатывающая промышленность, очень много IT и всяких вещей, тут уже там Ericsson, там, Sandvine и так далее. Просто мириады всяческих IT-стартапов. Даже вот у нас в городе там люди то есть, работают в серьезных таких вещах, связанных там, с IoT, там, связанных с машин-лёнингом для... Ну, короче, интересная штука, там ребята делают... как сказать, на основании машин-лёнинга они пытаются защитить правообладателей интеллектуальной собственности, парсят там какие-то гигантские объемы данных и вычисляя, что вот эти вот там чуваки нарушают intellectual property rights. Ну, я не знаю, как это работает, но звучит-то прикольно, правда? Ага. Ну, ты, слушай, селил такой очень положительный образ Швеции. И две, кажется, не очень существенные проблемы описал. На самом деле, есть ли какие-то отрицательные все-таки стороны жизни в этой стране? Отрицательные стороны. Темно очень зимой. Климат, наверное. Ну, то есть, в большей части Швеции климат, ну, так себе, наверное. То есть, Мне в этом плане, наверное, повезло. Я живу как бы на западном побережье, достаточно к югу. То есть мой город находится на уровне Твери. Это же та же самая параллель. Но то, что к северу, наверное, там ну, не, летом не очень жарко, а зимой довольно холодно. Да что еще? Ну, у меня еще был вопрос про развлечения, места, куда стоит и можно отправиться. Но учитывая, что ты являешься, получается, ну, ты не являешься гражданином ЕС или являешься? Плане. В общем, для тебя границы открыты, да? Что ты можешь вот взять билет и сегодня, там, на следующую субботу полететь куда-нибудь, там, не знаю, да, в Рим. Да, конечно, да. Ну, то есть вопрос о развлечениях тоже особо не стоит. Ну, как, я тебе говорю, если бы мне было бы 20 лет, я бы жил бы здесь, в этом городе, мне было бы, конечно, скучно. Но мне не 20 лет, поэтому мне не скучно. Это все зависит. То есть если тебе хочется тусовки, там, клубов, там, и так далее, этого здесь нет. Ну, и... Оно есть там в городах побольше, там, типа Гетеборг, Мальмо, Стокгольм. Или в Копенгаген можно съездить еще. Здесь все люди более как-то так семейно живут, более равномерно там. Сегодня, значит, все расписано. Сегодня, значит, мы кушаем здесь, завтра здесь. Сегодня у нас это блюдо, завтра это. По четвергам мы играем в хоккей на траве. Ой, хоккей с мячом. По вторникам бегаем, по понедельникам плаваем. Потом... Летом купаемся в океане, зимой купаемся в бассейне. Вот, и вот так круговорот этот из жизни, он идет. И... Ну, слушай, чувствуется немецкое влияние. Ну, я не уверен, что здесь это немецкое влияние. Здесь просто люди такие. То есть они, допустим, сейчас вот 5 недель отпуска в году. Летом, в июле, никого нет. Все отдыхают, никто не работает. Швеция закрыта. Все там куда-то уезжают, там и так далее, на 4-5 недель. Ездит по стране, бла-бла-бла-бла-бла. Все очень размеренно. В июле мы не работаем, и никакой там ничего не может это изменить, что в июле мы не работаем. Значит, потом у нас будет... До этого подожди, как вот, допустим, весь отдел снялся с работы и ушел в отпуск на 5 недель? Да. И все, экономика стоит летом? Нет, ну почему стоит? Ну, а что ты думаешь, или, что-то такое страшное случится? Я вот тоже думал, а как это? 4 недели никто не работает. Ничего не рушится, никто не умирает там. Не, подожди, ну а как? Ну там есть же вещи, которые должны работать, там, не знаю, машиностроительные, например, ну, там, оно там работает, завод. Ну, фабрики там на мейнтенанс там находятся и так далее. Они же тоже нуждаются, чтобы их чинили фабрики, правда? Если у тебя производство там нон-стоп идет, то. Ну, как сказать, не то, что никого нет, ну понятно, что есть в офисе люди. Я же был в офисе, я же что-то делал. Но в плане того, что отношение немножко другое здесь нет. Вот тоже об этом скажу, это культурное отличие, оно очень сильное. Вот, если ты вот посмотришь, вот у русских, ну, как сказать, русской культуры отношение к работе, ты должен впахивать, ты должен, там, все, мы все сегодня делаем подвиг, остаемся до, там, 11 часов вечера, и пока мы не сделаем... Ну, слушай, в Москве это очень ярко никто проявляется, никто никуда да. не уйдет, там, все костьми ляжем, но сделаем, то есть... И вот это бессмысленное, как бы, значит, работать там 24 часа в сутки, оно присутствует в российской культуре. Я это для себя называю, это просто желание подвига, вот какого-то вот жертвы. А у тебя было это в России? Было. Я это наблюдал и как бы жил какой, ну, в этом. Здесь отношение иное. Здесь, ну, да, мы сегодня мы не сделали, но от того, что мы сейчас все тут упоримся дружно и будем, короче, не спать 3 дня, оно счастье никому не принесет. Это не будет хорошо. Как бы в долгосрочной перспективе это бессмысленно. И поэтому здесь нет вот этого желания, там, вот этого подвига. А за этим связано все остальное. То есть нет какого-то чувства вины, что он ушел на 4 недели в отпуск. Да какой же он козел, да как он может? Всех нас тут бросил, он нас кинул. Тут этого нет. То есть, и это очень хорошо для психики. Ладно. Круто. Еще один вопрос такой. Вот в прошлый раз Денис Зуев говорил про то, как в США это происходит. То есть человек туда переезжает, и первые года 3 он просто пашет, чтобы, там, не знаю, заслужить свое имя, показать стране, что он ей нужен. То есть, что он, как бы, что тебе дали рабочую визу, это просто, как бы, такой кредит доверия, а чтобы получить, там, вид на жительство, ты должен еще показать, что ты это заслужил. То есть, то, что ты пообещал, ты еще и сделал. Есть ли такое здесь при переезде, что ты, как, не знаю, приезжий, что тебе выдан кредит доверия, ты должен его оправдать сейчас? Я думаю, или ты на равных с местными должен просто работать? Я думаю, что это какая-то психологическая штука самого человека, вряд ли. Но я это чувствую, да? Я чувствую, что мне нужно быть там лучше, быстрее, выше, сильнее. Но это не потому, что от меня этого ждут. Ну, потому что ты унылое говно по сравнению со школьниками. Да, ну, потому что я... Ну, и мне интересно работать, понимаешь? Это... Но я не думаю, что здесь ожидание такое, что если ты приехал, то ты обязан сейчас, короче, порваться и сделать какие-то сверхусилия, а потом, когда там через 5-10 лет приедет следующий, короче, персонаж, чтобы он тоже так, короче, там упарывался. Но это же как бы правильно, если все не упарываются, значит, кто-то должен упарываться больше. Ну нет, здесь это нет, интересно. Ну, тем более, если отношение к приезжим иное. То есть они реально радуются, вот, например, я с кем-то общаешься, вы хотите остаться в Швеции? Да, конечно, хочу. Ой, как хорошо, что вы хотите остаться в Швеции. Вы работаете? Конечно, работаем. Ой, блин, вот пожалуйста, вот работайте только. Ну, нет, такого нет, я думаю, рад. Ну, приятно слышать. Я рад за тебя. Конечно, приятно. Спасибо. Я, наверное, здесь пел какие-то дифирамбы, но... Ну да, так и выглядит. У тебя олени за окном ходят? Нет, здесь жарко сейчас. Тут на улице сейчас 22 градуса. Это жарко. Да, слушай, в Москве последние недели стояло 29. Но сегодня еще спала жара. В принципе, можно купаться, наверное, даже. Но не надо думать, вот это не вырезай, я сейчас скажу честно. Не надо думать, что здесь нету минусов. Конечно, они здесь есть. Конечно, здесь есть свои проблемы. Есть там... Всегда есть проблемы. Но если, например, сравнивать... Я как бы в многих странах поработал, и я понимаю, что здесь условия труда, они... изначально нацеленные на человека. Здесь не очень высокие зарплаты. Честно тебе признаюсь. Здесь не высокие зарплаты по сравнению с Германией или по сравнению с какими-то Арабскими Эмиратами. Ну, подожди, вот переехав и туда из России, зарплата у тебя, понятное дело, поднялась, но вот в относительном количестве, сколько ты тратишь, сколько ты зарабатываешь, получается ли у тебя откладывать? Да. Эта ситуация улучшилась. Но просто я знаю места в мире, где за мою работу заплатят там... Ну, я тебе не буду врать, но в 3 раза точно больше. Что тебя останавливает? Да именно потому, все что, плюшки да потому, этой что, страны? Не в количестве денег-то, ну, хорошо. Как-то счастье не в количестве денег, а в том environment, который вокруг тебя существует, и в твоей стабильной психике. Мне, ну, как каждый сам выбирает. И можно жить в Дубае и делать там хорошие бабки, но при этом не иметь возможности выйти на улицу в течение 3 месяца в году, да? А можно здесь жить и делать бабки меньше, но при этом иметь возможность там вечером смотреть на океан и знать, что вот в 5 часов, вот, ну как сказать, не будет никакого аврала, то есть если ты сам его не захочешь. Это не значит, что все здесь там ленивые и там жиром заплыли, нет. Просто... Другая психология. Психология в том, что на первом месте стоишь ты и твоя семья, и твое психическое здоровье. А на втором месте стоит некий эфемерный карьерный успех там и так далее. И из этого рождается, этой психологии, рождается многое другое. Кому-то эта психология приятна, кому-то нет. Поэтому люди, которые уезжают в США, и там вот это ощущение, что нужно все время рвать, то есть доказывать и, ну, побеждать, это хорошо, это неплохо, это просто разные, две разные системы, которые, ну, существуют и обе эффективны. Согласен. У меня, пожалуй, больше не осталось вопросов. Если ты вдруг что-то хочешь отдельно сам рассказать, припас что-то на сладенькое. Собственно, в Sendvine вакансии это есть? Да, есть. Я там репощу регулярно их в LinkedIn. Ладно, будем иметь в виду. Да, у нас есть офис еще в Мальме, это город побольше. И в Бангалоре есть офис, и в Ватерлоо в Канаде. Слушай, ну Бангалор, ты как раз хотел куда-то в Азию. Нет, в Индию, пожалуй, я никогда не поеду. Я был там в Бангалоре просто, это не то место, где бы я хотел жить. Ты был в командировке? Да. По этой работе же? Нет, на предыдущей работе я был. Угу. Здесь я больше по Европе вижу. Да даже не больше, а только по Европе. Ну что ж, тогда на этом, пожалуй, мы закончим. На самом деле, я хотел чуть-чуть тебя, Ром, еще пригласить в наш номерной подкаст в будущем, чтобы ты рассказал про как раз клаудификацию. Может быть, в составе с кем-нибудь. потому что тема интересная, и тем более в разрезе того, что как бы облако не ради облака, а вы в нем проверяете именно решение, будет ли оно так работать. Поэтому как будет у нас пробелы, как будет у тебя время, заходи в гости. Когда у вас пробел? Я не знаю, у нас сейчас до зимы все расписано. Вот такие занятые люди, а? Да, кошмар вообще. Деньги-то зарабатываете вы на это, нет? Зарабатываем. Поменьше, чем ты швеции, на что-то есть. Я же тебе не сказал, сколько я зарабатываю. Ну, слушай, если ты платишь, сколько, 1000 евро за квартиру... Я не сказал, что я плачу 1000 евро. Я сказал, что ты можешь найти квартиру за 1000 евро. Ну, понятно. Друзья, с нами был Рома Горге, который покинул наш подкаст 4 года назад. Я не устану это повторять, ничего нам не сказал. Но рассказ был очень интересным. Поэтому спасибо тебе большое. Пожалуйста, приезжайте в гости. Ну все, всем пока.